«Можно просто София, я еще не настолько стара», – притягательно улыбается она мне. «И вот мы уже медленно двигаемся в танце. Я выше своей партнерши почти на голову. Ее узкие ладони с длинными пальцами на моих плечах, мои, на ее осиной талии, частично накрывая бедра. Я кусаю губы, упорно отводя взгляд в сторону, а она, я чувствую это, смотрит мне в глаза, словно бы пытается загипнотизировать. Уф-эф, как же это тяжело, танцевать с женщиной, которая тебе безумно нравится, но с которой у тебя нет никаких перспектив. Может, сама Софа и не прочь была бы со мной, таким молодым и красивым, замутить, но меня сдерживало обещание, данное когда-то Инге, и это очень, очень напрягало. Я уже начал было даже жалеть о своей клятве, но в этот момент Ротару негромко говорит: «Максим, а ты отличную песню Алле подарил. Это, наверное, было лучшим, что сегодня прозвучало на записи концерта. Вы мне льстите, ваша песня тоже неплоха», корректно замечаю я. «Ой, да ну ладно». Две звезды заставили зал аплодировать стоя. Стоя. Не весь зал, но некоторые вставали. Уже забыл. А, ну может быть, я как-то не обратил внимания. А еще что-нибудь для Алки написал. Ну, есть парочка песен, которые ей понравились, но одну она хочет петь лет через пять. Считает, что она подходит более возрастной исполнительнице. А вот вторую, она называется «Позови меня с собой», думаю, Алла уже включила в свой репертуар. А может, у тебя еще что-нибудь в столе припрятано? То, что ты Пугачевой не показывал. Ага, вот оно, ради чего она втянула меня в этот танец. А то, красивая пара, красивая пара. Песню ты от меня хочешь, вот чего. В этот момент я увидел шедшую со стороны ведущего к туалетам коридорчика Ингу. И мне очень захотелось отпрянуть от Ротару, сделав вид, что мы не знакомы. Но музыка еще играла, и Софочка крепко вцепилась своими наманикюренными пальчиками в мои плечи, словно паук, надежно удерживающий хелицерами свою маленькую, крылатую цокотуху. Инга, вполне естественно, узрела творящееся безобразие, и ее брови слегка так выгнулись, символизируя удивление, смешанное пополам с возмущением. Поймав ее взгляд, я изобразил мину, должную соответствовать фразе. А что я мог сделать? Не виноватый я. Инга, демонстративно отвернувшись, прошествовала на свое место. Ладно, переживем как-нибудь, не впервой. И тут же я почувствовал на себе еще один пристальный взгляд, на этот раз принадлежавший Алле Борисовне. Вот тут я аж поежился, почувствовал себя кроликом перед удавом. Вот же блин, между пауком и удавом в роли мухи и кролика, попал так попал. Максим, ну что же ты молчишь? Вывел меня из мрачной задумчивости голос Ротару. Что? А, песня. В общем-то, есть одна вещь, которая Алле не совсем по стилистике подходит. Что же делать, ведь и в самом деле «Хуторянка» совершенно не пугачевская песня. А человек просит, почему бы не потрафить хорошей певице. В конце концов, я еще никаких договоров с Алкой не подписывал, и чует мое сердце, не подпишу. Понятно, что Примадонна на ближайшие лет 40, если особо ничего не изменится с моим вмешательством в историю, будет властвовать на отечественной эстраде, но у русских, что называется, собственная гордость. Прекрасно, между тем чуть ли не в ухо мне шепчет Софа, обжигая горячим молдавским дыханием. Прекрасно, когда ты сможешь мне ее показать. Пока не знаю, завтра у меня начинается турнир. Что за турнир? Я же ведь еще и боксом занимаюсь. Завтра стартует первенство в ЦО «Трудовые резервы», я принимаю участие. Ясно. Завтра я улетаю в Киев, и в Москве появлюсь только на концерте к 8 марта. Больше 2 месяцев. Могу ноты с текстом почтой прислать. А может, прилетишь в Киев? Ты был когда-нибудь в зимнем Киеве? В Киеве. Как-то вообще не доводилось. Ты многое потерял. Летом он прекрасен, но и зимой там есть на что посмотреть. Ты где учишься? В ПТУ, на помощника машиниста, отвечаю немного смущенно. В ПТУ. Она искренне удивляется. Я думала, ты студент какого-нибудь института. Меня же вроде Масляков представлял как 16-летнего вундеркинда, а 16-летних студентов, наверное, не бывает, пусть даже они и вундеркинды. Либо она за кулисами просто не прислушивалась к нашему мини-интервью. Мечтаю, конечно, в будущем поступить в Литинститут, но пока приходится осваивать азы работы электровоза. Ну так что, каникулы же у вас будут, а дорогу мы оплатим, на этот счет можешь не беспокоиться. Где-то я это уже слышал, про оплаченную дорогу. Между делом музыканты практически без паузы заиграли следующий медляк, не иначе под нас подстраиваются. И не мы одни уже танцуем, вон и Сенчина с Рыбниковым чуть ли не в обнимку переминаются под музыку. А что касается Киева, почему бы и нет? В той жизни мне так и не довелось побывать в столице Украины, а ведь город и впрямь красив. Вроде бы, если судить виденным когда-то по картинкам из интернета и сопроводительных комментариях. Перелет, говорите, мне ничего не будет стоить. Ни копейки. Как и проживание. При желании можешь за день управиться. Первый рейс из Москвы в 7:30 утра, а из Киева обратно можно вылететь 19-часовым рейсом. Но я предлагаю провести в Киеве хотя бы пару дней, чтобы поближе познакомиться с городом. Нет, она определенно меня заманивает, не иначе хочет перекупить у Пугачевой, может быть даже назло ей. Тут нужно каждый шаг просчитывать, с этими эстрадными звездами ходишь как по минному полю. Угораздило же меня еще и Ротару приглянуться. Сколько тебе Алка за две звезды заплатила? Неожиданно интересуется она. Хм, это как бы коммерческая тайна. Ладно уж. «Тайна», — хмыкает она. «Ну сколько? Там авторские отчисления», — сознался я. «И всего-то. А я за хорошую песню помимо авторских отчислений еще и 5000 сразу заплачу. Как тебе такой вариант? Ох ты ж искусительница! Понятно, что мы не голодаем, по советским меркам наша семья ведет, можно сказать, роскошный образ жизни. Но все равно, 5000 на дороге не валяются. Это, извиняюсь, новый «Москвич 408». Слаб, ой как слаб человек, и в этом его прелесть, как уточнял Ремарк. Все-таки, София, мне нужно подумать. Предлагаю обменяться телефонами, а сразу после Нового года созвонимся. Давай так, неожиданно легко соглашается она. Возвращайся на свое место, я к тебе подойду. Я и вернулся, ловя на себе взгляды Инги и Пугачевой, и если бы эти взгляды обладали реально испепеляющей силой, от меня бы уже осталась горстка праха. И у каждой из них был свой резон. Инга просто ревновала, а Алка видела в Ротару свою главную соперницу, которая о чем-то секретничает с ее перспективным автором. Натанцевались. Ехидно поинтересовалась Инга, не успел я занять свое место и схватиться за вилку. Она сама ко мне пристала. «Ма, подтверди». «Так и есть», кивнула уже клевавшая носом мама. «Максим, а когда мы поедем домой? Я что-то так спать хочу». Я посмотрел на часы. Почти час ночи, и впрямь, засиделись, а мне завтра к 10 на взвешивание. Сейчас доедаю цыпленка и пойдем ловить такси. А как же диплом? Напомнила Инга. Он же в машине Александра Борисовича. И точно. Мне-то этот диплом пофиг в общем-то, а мама потом испереживалась бы. Сейчас доем рябчика, подойду и скажу ему, чтобы сходил с нами вниз и отдал диплом. Но прежде ко мне твердой походкой от бедра, и это невзирая на количество выпитого шампанского, подошла Ротару. Она положила передо мной вырванный из маленького блокнота листочек бумаги с номером телефона, и тут же подсунула второй, чистый, а заодно и шариковую ручку дала. «Это мой киевский номер, а вот здесь напиши свой». С пунцовым лицом я нацарапал номер на бумажке, которая тут же исчезла в руке Софии Михайловны. А та, зараза, еще и добавила: «Максим, я очень рассчитываю увидеть тебя после Нового года в Киеве». И пошла, все так же виляя худым, но от этого не менее бесстыжим задом. Все-таки бабы стервы, а многие еще и ведьмы. А про какой Киев сейчас шла речь? Услышал я шипение в левое ухо. Инга, казалось, готова была вцепиться мне ногтями в лицо. В сторону Пугачевой я вообще боялся глядеть. Придется объясняться прямо здесь. В общем, Инга, тут такое дело. Кашусь на маму, та сидит с блаженной улыбкой, подперев щеку кулачком, и витает в своих каких-то розовых облаках. Вот бы Инга до такой кондиции дошла, и не было бы этих рвущих душу вопросов. Короче говоря, продолжаю я, София Михайловна тоже хочет со мной сотрудничать, я сказал, что могу подогнать, то есть предложить одну вещь, и могу отправить ноты и текст почтой, а она предлагает прилететь в Киев, заодно обещает устроить мне экскурсию. Я сказал, что подумаю, и замер в ожидании реакции Инги. Она была, признаться, немного неожиданной. «Я тоже хочу в Киев». «В смысле? Ну а что, у меня тоже зимние каникулы с 30 декабря по 10 января, уж на день-другой можно слетать. Я в Киеве тоже ни разу не была, Хочу посмотреть в столицу Украинской ССР. А, понял, из моей груди вырвался вздох облегчения. Да я с тобой, любовь моя, хоть на край света. На край света не надо, а в Киев хочу, капризно надула губки Инга. Нет, хмель все-таки дает о себе знать. Может быть, когда завтра протрезвеет, забудет об этом разговоре и вообще о Ротару. Хотя, с другой стороны, не так уж она и пьяна, от шампанского, даже от бутылки, сильно не окосеешь. В любом случае с Ингой вроде бы разобрались. А вот с Примадонной дела обстоят сложнее. Там мне ведь может и не простить измену возьмет и перекроет кислород на эстраду. Или она пока еще не в силе. Пожалуй, что да, а вот лет через 5-10. Она наверняка еще и злопамятная, и позже по-любому придумает, как отыграться. Но, опять же, где мое человеческое достоинство? И вообще, не эстрады ежиной жив человек. У меня есть боксы, самое главное, книги, а в этих двух ипостасях у меня тоже, тьфу-тьфу, все на мази. Я поднялся, неожиданно для себя покачнувшись, и двинулся к парочке Пугачева Стефанович. Подойдя и стараясь не смотреть на Алку, наклонился к уху ее мужа. Александр Борисович, спасибо большое за вечер, но нам уже достаточно. Мама вон уже засыпает на ходу, да и мне к 10 утра на взвешивание ехать. Мы такси сами поймаем, они тут вон недалеко от входа стоят, я заметил, клиентов ждут. Но у вас в машине мой диплом, если мы его забудем, мама станет сильно переживать. Да нет проблем, идемте. Стефанович поднялся, а я натужно улыбнулся Пугачевой. До свидания. Спели сегодня шикарно, уверен, и другие мои песни в вашем исполнении прозвучат на итоговой песне года. Я тоже на это очень сильно надеюсь, с такой же вымученной улыбкой ответила Пугачева. Ротару в этот момент, беззаботно смеясь, что-то обсуждала с Кобзоном, и ни на меня, ни на Аллу не обращала абсолютно никакого внимания. Артистка, одно слово, единственное, что мне сейчас хотелось, это как можно вернуться в мою маленькую, провинциальную Пензу, оказавшись подальше от этого гадюшника. Это что еще такое? Мое внимание привлекла беседа на повышенных тонах между Рыбниковым и Кикабидзе, рядом с которыми в растерянности замерла Синчина. По-моему, эти двое, собственно говоря, ее делили. И делили очень громко. Вот уже и остальные начали обращать на разгоравшийся скандал внимание. «Ты кто такой, горячился Кикабидзе. «Композитор, Нет, ты никто и звать тебя никак, а моя мать из княжеского рода Багратиони Давитишвили. Вахтанг, ну хватит уже». Это Кобзон попытался было утихомирить Кикабидзе, в котором бушевала смесь вина и кавказского характера, оттащить того в сторону, но грузин зло оттолкнул будущего народного артиста СССР. Тот, споткнувшись, едва не растянулся на полу. В следующий миг Кикабидзе без всякого предупреждения смачно заехал точно в нос Рыбникову. Кто-то завизжал, кажется, Синчина, со всех сторон раздались крики. Рыбников приложил к носу ладонь, отнял ее и с удивлением принялся разглядывать стекавшую с ладони кровь. «Что, еще хочешь?» Подпрыгивал на месте здоровенный по сравнению с композитором Кикабидзе и чуть ли не бил себя кулаками в грудь. «Я из тебя сейчас отбивную сделаю, мамой клянусь». Я живо вспомнил эпизод из книги о похождениях не к ночи помянутого Вити Селезнева. «Блин, бывает же такое. Или это, может, проделки ловца шутить изволит. Тоже читает про попаданцев». Откуда-то появился взволнованный администратор в темном костюме и галстуке бабочки. «Товарищи, что здесь происходит?» Кикабидзе разбил нос Рыбникову, пропищала Синчина. «Вахтанг Константинович, немедленно прекратите безобразничать. Я вызову милицию». «Что? Милицию? Да у меня вся ваша милиция, вот она где». Он сжал кулак и поднес его к лицу отшатнувшегося администратора. Тот растерянно оглянулся, затем, не говоря ни слова, выбежал из зала. «Беги, беги, Базишвили!» — кричал ему вслед певец, после чего вновь перенес внимание на пребывавшего в шоковом состоянии Рыбникова. «Ну что, получил, да, как бы там ни было, из присутствующих мужчин никто не решался утихомирить разбушевавшегося сына гор. Что ж, видно, судьба моя такая». Я со вздохом дернулся было в сторону распоясавшегося кавказца, но Стефанович меня придержал за руку. «Не нужно, Максим, это не наше дело». И в этот момент в зал широким шагом, слегка запыхавшись, встречавший нас на входе швейцар. Следом за ним семенил задыхающийся администратор. Швейцар совсем не уступал габаритами Кикабидзе, а в плечах даже и пошире был. «Товарищ певец, зачем буяним?» Словно бы с линцой спросил он у того. «А ты кто такой, Ты халуй, чего пришел сюда? Твое место в дверях стоять и польты принимать, шел вон отсюда». После этого халуй, не говоря больше ни слова, подошел к Кикабидзе и коротким ударом под дых заставил того согнуться пополам. Затем также невозмутимо завернул грузину руку за спину и в таком согнутом состоянии повел того к выходу. «Отпусти, сука, больно». Однако швейцар, сохраняя потрясающее спокойствие, будто ему каждый день приходилось утихомиривать звезд подобной величины, молча вывел его из зала, а администратор кинулся к Рыбникову. «Вы как? Сильно он вас? Идемте, у нас там есть перекись водорода». Взял того под локоток и тоже повел к выходу. «Ну вот, кажется, все само собой разрулилось, то есть без моего непосредственного участия. Уж не знаю, было ли оно кем-то там наверху запрограммировано, но на этот раз мне удалось остаться в стороне. Ну а дальше мы отправились за несчастным дипломом. Внизу увидели, как уже угомонившийся Кикабидзе что-то объясняет невозмутимому швейцару, а тот отрицательно качает головой. Мы протиснулись мимо них, швейцар еще успел с нами попрощаться. Отдавая мне диплом, Александр Борисович не удержался и спросил, о чем я беседовал с Ротару. А ведь наверняка видел, как мы с ней обменивались записками. Или он, или Алка, а то и оба были тому свидетелями. Ротару его приглашала в Киев, они даже телефонами обменялись, опередила меня Инга. Нет, ей определенно даже шампанское пить нельзя. Бабы и так глупые в массе своей, что на уме, то и на языке, а уж если еще и под градусом. Хорошо еще, что про песню не сболтнула. Скрипнув зубами, я подтвердил слова девушки. Ага, приглашала, говорит, устрою незабываемую экскурсию. И все. Хаем, с чего бы это? Ладно, я с вами прощаюсь, напротив входа можете поймать такси, они там постоянно ночами клиентов поджидают. Деньги у вас есть. Мы дружно подтвердили, что наличность имеется, после чего окончательно распрощались. Наша хозяйка еще не спала, на кухне чаевничала с соседкой. Поинтересовалась, как мы погуляли, после чего показала, кто где спит. Мне досталась раскладушка. Прежде чем рухнуть на нее, я попросил всех присутствующих дам разбудить меня не позднее 8 часов утра, иначе я опоздаю на взвешивание. Утром я встал совершенно разбитым и, что самое ужасное, с осознанием того, что, кажется, простыл. Температуры вроде не было, но из носа текло немилосердно, отчего глаза постоянно слезились. Вот что значит бегать по зимней слякоти в осенних ботиночках. Женщины тут же устроили вокруг меня беготню, хозяйка квартиры отыскала в домашней аптечке эвкалиптовые капли, которые нифига не помогали, а мама принялась причитать, о каком боксе может идти речь в таком состоянии. «Уж как-нибудь», — хмуро сказал я, натягивая в прихожей свою летную куртку. Хорошо хоть догадался вчера на змеевик в ванной поставить сушиться ботинки, но это из серии. После драки кулаками не машут. Дело было сделано, я простыл, и уже покидая квартиру с набитой вещами спортивной сумкой, чувствовал, что и в горле начинает першить. До Сиреневого бульвара, где располагался Кцелевк, добрался на автобусе номер 230 от станции метро Преображенская, хотя мама и настаивала, чтобы я ехал на такси. Хватит тратиться. Я хоть и не жмот вроде бы, но уж лучше сэкономлю рубль-другой. Вышел на остановке неподалеку от Государственного Центрального Ордена Ленина Института Физической Культуры. Сегодня немного подморозило, и я в своих ботиночках то и дело скользил по ледяному тротуару, который пока никто не спешил посыпать песком. К счастью, умудрился ни разу не упасть. На часах было 9:30, когда я толкнул двери к Целевк. Храпсков, одетый, что удивительно, не в тренировочный, а во вполне цивильный костюм, уже поджидал меня в фойе. Увидев меня, тут же кинулся навстречу, протягивая руку. «Привет, как ты, лишнего не наел?» Поинтересовался он с довольной ухмылкой. «Здравствуйте, Валерий Анатольевич. Не знаю, вчера банкет был поздно вечером, вроде ел не так много, да еще с утра в уборной вроде посидел». Я хлюпнул носом и тут же оглушительно чихнул. «Ты что это, не простыл случайно?» «Кажется, простыл, вон», кивнул на свои обутые в полуботинки ноги, добегался по слякоти. Следующие минуты две я выслушивал нотацию от своего тренера, о том, какой я безответственный, знал, что на носу турнир, и позволили себе форсить чуть ли не в летней обувке. Я покаянно кивал, соглашаясь с каждым словом наставника. «Ну и что мне с тобой делать?» Выдохнувшись, грустно спросил он. «Понять и простить», слегка картавя, ответил я, и дальше говорил уже нормальным голосом. «Валерий Анатольевич, да ничего страшного, закапаем в нос капли какие-нибудь, чтобы дышал, на 3 раунда уж хватит, а то и раньше дело закончу. Может, к финалу вообще уже все пройдет». В итоге Храбсков махнул рукой и велел следовать за ним, на взвешивание. Предварительно в закутке переоделся в захваченные из дома майку и трусы. Майки я обе захватил, синюю и красную, с гербом Советского Союза на груди слева. Сейчас натянул красную, почему-то так захотелось. В таком виде и встал на весы, которые показали 74 килограмма 98 граммов. То есть, не сходи я с утра, пардон, по-большому, случился бы перевес. Турнир стартует в 5 вечера. Мне, судя по вывешенному списку, выходить против представителя Казахстана, уроженца Павлодара Серика Садыкова. Ринг в единственном числе установлен на баскетбольной площадке с трибунами всего на 1000 зрителей. В общем-то, большого наплыва зрителей и не ожидается, все-таки ведомственный турнир, хоть и всесоюзный. Блин, как я буду биться в таком состоянии? Капли в нос я куплю, не вопрос, хотя выбор в советских аптеках в этом плане небогатый, все большой нафтизин предлагают. Но надо бы еще чего-нибудь выпить, для общего тонуса. От стакана водки с перцем я бы, может, и не отказался, научили меня в моем будущем так лечиться, но это еще желательно на ранней стадии заболевания. Однако такой метод в данной ситуации не подходи. Во-первых, никто не продаст бутылку или водку в розлив несовершеннолетнему подростку, а во-вторых, выходить на ринг в поддатом состоянии – это заранее обречь себя на поражение. Да еще и скандал какой может вспыхнуть. Пьяный боксер, это же и из сборной, а то и из комсомола до кучи попрут, когда информация дойдет до местной комсомольской организации. А в том, что дойдет, можно было не сомневаться. Так что когда мы с Храбсковым вышли из здания института, чтобы отправиться в бесплатно предоставленную участникам турнира ведомственную гостиницу в Новогиреево, я предложил по пути к станции метро зайти в аптеку и затариться всеми необходимыми препаратами. Аптеку мы нашли не без труда, к тому времени из моего носа сопли лились буквально ручьем. Фармацевт, выслушав нас с тренером, посоветовала от насморка, конечно же, нафтизин. А более-менее хорошие препараты, как выяснилось, нужно заказывать по рецепту. «Вы вот что», – посоветовала пожилая аптекарша, – «как домой придете, отварите картошку, накройтесь полотенцем и подышите над ней. Очень помогает, это я вам как фармацевт с 40-летним стажем говорю». Мы с Храбсковым переглянулись и, ничего не говоря, отправились во свояси. Этот способ с картофельной ингаляцией я прекрасно помню, не раз в детстве меня им пытались избавить от простуды. Но услышать такое от фармацевта. Ладно, от насморка пока перебьемся каплями, а в остальном, надеюсь, молодой организм сам справится с болезнью. Полпузырька капель я использовал еще до выхода на ринг. Поначалу вроде помогало, а затем слизистая носа снова принялась за работу с удвоенной энергией. На ринг я вышел, хлюпая носом и протирая перчатками слезящиеся глаза. Перед тем, как прозвучал гонг, Храбсков в очередной раз спросил, не снятся ли мне с турнира по причине болезни, но я самонадеянно отмахнулся, мол, и не в таком состоянии побеждали. Это я про первенство Европы ему намекнул. Вышел на ринг и чувствую, что носом дышать совершенно невозможно. Приходится открывать рот, а в нем капа, и хочется ее выплюнуть, чтобы не мешало дышать. А во всем теле, сука, слабость, просто руку поднять, и то нужно приложить большие усилия, чем обычно. Брат, что-то ты слишком много о себе возомнил, нужно было все-таки послушаться тренера и сказаться больным. И ничего в этом постыдного, все мы люди, имеем право иногда и простудиться. Но теперь уже поздно пить боржоми. Драться надо, так дерись, как пела черепаха Тортилла в исполнении Рины Зеленой. Ну я и полез драться в надежде, что соперник, заранее впечатленный моими регалиями, вышел в ринг на ватных ногах и после моей первой же атаки прижмется к канатам, а рефери, не мудрствуя лукаво, остановит бой ввиду явного преимущества одного из боксеров. Как же я ошибался. Этот Садыков оказался не так прост, и голыми руками, как выяснилось, его хрен возьмешь, да и в перчатках тоже. Он спокойно отстоял в защите те полминуты, что я пытался его уничтожить, а затем, выждав, когда я выдохнусь, принялся меня самого гонять по рингу. А что мне было делать, только убегать. Так и пробегал до конца раунда, вяло отмахиваясь от перворазрядника из последних сил и возблагодарил Всевышнего, когда наконец прозвучал гонг. «Ты что-то совсем скис», — встревоженно заглядывал мне в глаза Храпсков, одновременно обмахивая меня влажным полотенцем. «Как себя чувствуешь?» «Хреново», — честно ответил я, но сдаваться не собираюсь. «Послушай, Максим, если с тобой в ринге, не дай бог, что-то случится. Валерий Анатольевич, да бросьте, это обычная простуда, инфаркт мне не грозит. Тяжело, да, но, может быть, как-нибудь выстою еще два раунда. Может быть, как-нибудь. Нельзя выходить в ринг и рассчитывать на авось. Если и второй раунд продолжится в таком же ключе, я выброшу полотенце. И никаких нет. В конце концов, я твой тренер и я отвечаю за твое здоровье. Я честно пытался оказать сопротивление этому крепкому узкоглазому парню из Павлодара, но мои силы таяли с каждой проведенной в ринге секундой. Каждый джеб давался мне с таким трудом, словно к руке была привязана пудовая, тянущая ее вниз гиря. И двигался я уже не так резво, как мог позволить себе в начале боя. А соперник, этот среднеазиатский бычок, почувствовав, что со мной что-то не так, наращивал и наращивал давление. И что самое поганое, я ничего не мог ему противопоставить. У меня не было сил даже на один единственный акцентированный удар. «Будь она проклята, это песня года и московская слякоть», — думал я, принимая на перчатки очередную порцию тяжелых ударов. Что мне стоило подумать головой и приехать в Москву в нормальной зимней обуви? Ну, потаскал бы в пакете полуботинки, ничего страшного не случилось бы. А вот теперь расплачиваюсь за свою самонадеянность. Стоп. Голос рефери остановил избиение младенцев. Я опустил перчатки и увидел, что на канвасе ринга лежит белое полотенце. В первое мгновение подумал, что рефери остановил бой, чтобы убрать с ринга посторонний предмет, и только секунду спустя до меня дошло, что все это значит. А Садыков уже радостно вскидывал руки, и на его плоском лице отображались счастье и одновременно неверие в то, что случилось. Он, перворазрядник из Павлодара, только что победил мастера спорта, чемпиона Европы. Что ж, я его прекрасно понимал. Как и то, что в моей графе поражения появилась первая единичка. И это на глазах главного тренера сборной СССР Киселева, который, наверное, от скуки, решил зайти, поглядеть бои ПТУшников. А может, на меня специально пришел, кто ж его знает, и тут такой конфуз. Печально, но факт. Сам себя подставил, и с этим уже ничего не поделать. И даже успокоительные похлопывания Анатольича по спине, когда я перелезал через канаты, утешали мало. «Сегодня отлежись в номере, а завтра вечерним едем домой», — говорит Анатольич в раздевалке, прежде чем я направился в душевую. «Денег дать на билеты не нужно, спорткомитет выдал командировочные на проезд. Вот только что я Филиппову говорить буду. Ладно, надеюсь, войдет в ситуацию, сильно ругаться не будет». Когда минут через 10 вышел из душевой, оказалось, что за это время в раздевалку успел наведаться Киселев. Спрашивал, что с тобой не так, пояснил Храпсков. Да, а вы что? Что? Сказал, что мой подопечный уговорил меня больного его выпустить на бой, а сам чуть весь канвас соплями не измазал. Алексей Иванович, конечно, пожурил меня, и это мягко говоря. Жалею, что не смог настоять на отказе от боя. И тебе, и мне урок на будущее. Хорошо еще, что это случилось на не самом главном в твоей жизни турнире. Тут с Анатольичем не поспоришь. Первенство в ЦО, конечно, тоже, соревнования серьезные, но куда хуже было бы, случись такое, скажем, на том же первенстве Европы. Мне после такого фиаско путь в сборную был бы закрыт надолго. Кстати, что у нас там по списку? В феврале первенство РСФСР, а в марте первенство Советского Союза. Это будет отбор на первый в истории чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в Японии в декабре, ровно через год, так что у меня, можно сказать, в плане бокса следующий год идет по нарастающей, и каждый этап важен. Потому что на первенство СССР отберутся призеры первенства республики, а на чемпионат мира в Японию едут лишь победители всесоюзного турнира. Добравшись до гостиницы, я, даже не ужиная, собирался рухнуть в постель. Однако Храпсков мне не дал отправиться в объятия Морфея. Прежде он заставил меня минут 15 дышать над кастрюлей с горячей картошкой, которую каким-то образом умудрился притащить с гостиничной кухни. Потом отнес кастрюльку обратно, мол, обещал поварам вернуть, им же из этой картошки что-то там готовить надо будет. Что удивительно, и впрямь помогло, я почувствовал себя немного лучше, а из носа почти перестало течь. Только после этого, наконец, мне было позволено лечь в постель. Проснулся только в половине восьмого утра следующего дня, что для меня было не так уж и рано. Выделявшаяся носом слизь уже загустевала и, если бы не давление в пазухах, в целом самочувствие можно было назвать неплохим. «Может, полежишь, а я завтра к тебе в постель принесу», — предложил Анатольич. «Спасибо, Валерий Анатольевич, сам дойду, по сравнению с тем, что было вчера, мне уже намного лучше». В столовую, учитывая уровень ведомственной гостиницы, рестораном здесь и не пахло, я сходил и с аппетитом позавтракал по выданному мне Храпсковым талону. До обеда просто лежал на постели, предоставляя организму самому бороться с болезнью. Повезло еще, что не получил осложнений, все ограничилось банальным насморком, хотя он и сопровождался общим недомоганием. Слабость еще присутствовала, но я нутром чуял, что дело идет на поправку. Так что практически весь день я валялся в кровати, листая принесенные Храпсковым откуда-то журналы и периодически поглядывая в экран черно-белого телевизора. А вечером – чемодан, вокзал и поезд до родной Пензы. И почему я не родился пусть даже не в Москве, а хотя бы в каком-нибудь Туапсе? Водоемы и море в частности я любил, наверное, не зря по гороскопу рыба. Вообще в своей первой жизни ближе к 50 годам я начал мечтать о собственном домике на берегу моря, скромным, но с садом и верандой, на которой можно было бы сидеть в плетеном кресле с ноутбуком на коленях и чтобы тебя обдувал легкий бриз с моря, а на столике – ваза с черешней, идиллия. Подобное могли себе позволить русские писатели, тот же Чехов не вылезал из Крыма, правда, заодно лечил свои чахоточные легкие, как там у Антона Палыча. Коврин вышел на балкон, была тихая теплая погода, и пахло морем. Впрочем, и нынешние классики соцреализма, я уверен, имеют возможность отдыхать не только на казенных дачах в Переделкино, но и на югах. Мне же до классика еще расти и расти, тем паче что я не собираюсь писать о перевыполняющих план шахтерах и сталеварах. Нет, воспевать труд простых работяг, само собой, нужно, но не таким способом. Когда во время чтения книги или просмотра фильма одолевает зевота, тот же читатель должен получать удовольствие от прочитанного, заряд эмоций, желательно положительных, сопереживать героям и с нетерпением листать страницы романа, желая узнать, что же там будет с ними дальше. Да, куда-то не туда меня увело, думал я, пытаясь все-таки уснуть под стук вагонных колес. Завтра Пенза, мама удивится моему столь раннему возвращению. Так что придется рассказывать, что проиграл в первом же поединке. Ну, думаю, она не сильно расстроится, я ее предупреждал, что турнир чуть ли не проходной, да и в курсе она относительно моей простуды. В училище больше расстроится, там ждали моей победы и уже наверняка готовили в свежем выпуске стенгазеты место для поздравления. Теперь же ограничится поздравлением с Новым годом. Новый год к нам мчится, скоро все случится. А что? Песня дискотеки «Авария» по-своему очень может зайти нынешней молодежи, по нынешним временам прозвучит очень даже оригинально, да еще и рэпчик, свежая струя, так сказать. Разве что текст подчистить, из которого я, честно говоря, помнил разве что припев до пару куплетов. Убрать все эти слегка поддаты вина побольше и подарки в Польшу. Достаточно будет пары незамысловатых куплетов и оригинального припева. А уж мотивчик припева такой запоминающийся, что его будет распевать вся страна не один год. Тем более у нас 29 декабря в училище намечалась в актовом зале дискотека, где, правда, собирались просто гонять записи всяких бониемов и рапшинов. А тут мы можем выскочить на несколько минут с одним синтезатором и парой микрофонов, спеть наш новый хит и убраться во свояси. И после этого записанная на магнитную пленку песня, что называется, полетит по стране. Может даже мелодия на какой-нибудь миньон расщедрится. В общем, захватила меня эта идея, и в итоге я уснул далеко за полночь, дав себе зарок по приезду заняться песней вплотную. Глава 10. Как я и надеялся, новость о моем поражении по причине простуды дома особого ажиотажа не вызвала. Конечно, родители попеняли, что не отказался сразу, мог бы спокойно с мамой и Ингой вернуться домой тем же поездом. С Ингой я созвонился, сказал, что придется пока пару деньков дома посидеть, чтобы не хлюпать при своей девушке уже густеющими соплями. Благодаря болезни я сумел избежать участия в итоговой комсомольской конференции на уровне райкома, куда меня хотели было отправить, узнав, что я вернулся с соревнований раньше срока. Зато догнала меня грамота от пензенского обкома ВЛКСМ за успехи в спорте, отметили мою победу на первенстве Европы. Двумя днями мое заточение и ограничилось. Однажды утром 24 декабря я проснулся и понял, что практически абсолютно здоров и, более того, невыносимо хочу жрать. На календаре, воскресенье, порепетировать сегодня не удастся, но я обзвонил свою команду и велел всем завтра в 4 часа дня как штык быть в училище. О причине срочного сбора раньше времени решил не распространяться, завтра все и узнают. Когда собрались, познакомил ребят со своей концепцией новогодней песни. Им и старая нравилась, шуточная, но когда я под гитару напел новоиспеченный хит, все тут же с энтузиазмом взялись репетировать. Основная нагрузка в плане аранжировки легла на Лену. Как ни грустно, но в нашем репертуаре появляется попсовая вещь под электронную музыку, что меня, старого рокера, немного огорчает. Но тут, что называется, вожжа попала под хвост, захотелось, и все тут. Помучиться, правда, пришлось. Я хотел, чтобы песня была готова к нашей дискотеке, которая должна была состояться 29-го, в пятницу, о чем заранее известил Бузова. Таким образом, в запасе у нас оставалось 4 дня, и каждый вечер мы запланировали собираться в актовом зале, репетировать именно эту вещь. А тут еще Юрка предложил набрать подтанцовку из их кулька с отделения хореографии и народных танцев. А ведь молодец, как же это я сам не додумался. Нарядим девчонок зайками, в смысле, не полностью, а сделаем уши и хвостик, и пусть приплясывает под зажигательную песню, заводит публику. Хотя, думаю, к тому времени, как мы выйдем на сцену, а я хотел бы сделать это в разгар вечера, народ и так будет достаточно разогрет. Эх, снять бы наш номер на видеокамеру. К сожалению, в настоящий момент у нас не было такой возможности, ни с телевидения же съемочную группу вызывать. Больно им охота снимать сюжеты дискотеки в каком-то железнодорожном училище, пусть даже там и прозвучит что-то с претензией на шлягер. Трех девчонок мои орлы привели из своего училища на следующий день. Третьекурсницы все как на подбор, высокие, статные. Я аж мысленно облизнулся, но этим и ограничился. Каждый из девчонок пообещал по новогоднему подарку. Сначала думал денег предложить, рублей по 5, но затем подумал, что вдруг еще водку или сигареты на них купит, лучше уж пусть сладости едят с фруктами. А что, с виду могут быть ангелы, а внутри? Внешность зачастую обманчива. По подарку сделал и своим музыкантам, а еще один заказал для Инги. Все это мне помог реализовать на практике наш сосед, Гамлет Ашотович, на продуктовой базе которого, как оказалось, эти самые подарки и собирались. Даже лишнего не взял, все отдал без наценки. Хотя, думал я, принимая от него вечером четверга подарки, мог бы и бесплатно вручить, на его благосостоянии это бы никак не отразилось. Подарки были упакованы в бумажные пакеты с напечатанными на боку синей краской Дедом Морозом, Снегурочкой и Зайкой на фоне украшенной шарами елки. Сверху каждый пакет был завязан цветной тесемкой. Внутри – одна плитка шоколада, пара гулливеров, шоколадные конфеты и карамельки, десяток ирисок, грецкие орехи и по 2 яблока и мандарина. Я вообще в своем доме успел стать за последние месяцы настоящей знаменитостью. Только выйдешь во двор, сразу взгляды всех гуляющих обращались в мою сторону. А те, кто в этот момент сидел на кухне и, попивая чаек, поглядывали на улицу, тут же прилипали к оконным стеклам. То ли еще будет после 1 января, когда по первой программе ЦТ покажут песню 78. Кстати, уговорил Бузова разрешить Инге принять участие на вечере в качестве Снегурочки. У них в школе елка на день раньше, 28-го, Ингу выбрали на роль Снегурочки, а ее бывшего дружка Артема, на роль Деда Мороза. Костюм, как мне сказала Инга, обалденный. Вот в нем она и придет. Пообещала и костюм Деда Мороза выпросить на один вечер, уже для меня. Это я ее уговорил, мол, давай изобразим на пару Деда Мороза со сказочной внучкой. Тем более у меня в голове уже созрел план, как отыграть наш номер. Надеюсь, директор школы не откажет дочке столь солидного чиновника.